2019. Гуру. Для поручения особо ответственного выбираются лишь надежные люди. Надежность определяется испытаниями. Отсюда и трудной жизни, и испытания без конца для тех, кто отмечен учителем света для будущего. Кому-то легко и привольно. Ну что же, значит, время его не пришло готовиться к подвигу жизни.